«Гарри», — сказала Гея, — «понимаю, что в силу обстоятельств тебе глубоко наплевать на всех, кроме людей, которых ты считаешь своей семьей. И я знаю, что если бы не просьба Гермионы, то ты равнодушно будешь наблюдать за гибелью всего живого вокруг тебя». «Равнодушно», — раздался холодный голос Гарри. «Нет, не равнодушно. Я с удовольствием понаблюдаю за тем, как все живое вокруг будет корчиться в агонии. Если я что-то и собираюсь сделать, то не для тебя, не для жалких людишек и магов, желающих вцепиться друг другу в глотки. Все, что я делаю для Гермионы». Смерть, судьба и Гея многозначительно переглянулись. «Началось?» — спросила смерть. «Да, его перерождение началось», — ответила судьба. Гермиона с подозрением осмотрела гостей. «Вы это о чем сейчас? Позже мы объясним вам», — холодно сказала судьба и вновь мельком посмотрела в сторону выхода. «Но вернемся к спасению мира. Да, Гарри, я могла бы вынудить тебя сделать то, что нам нужно. Но ты помнишь, что я сказала тебе при нашей последней встрече? Выбор за тобой. И что бы ты ни выбрал, я поддержу тебя. Свое слово я держу. Но видишь ли, в чем проблема? Существует огромное количество вероятностей будущего. Через пророчество я могу повлиять на разумных и помочь им выбрать нужный путь, как бы подтолкнув их на нужную дорогу». «Вы это к чему?» — напрягся Гарри. «К тому, Гарри, что вероятности будущего, где этот мир будет спасен, нет. Следовательно, у тебя нет выбора, спасать этот мир или нет, а значит, и я не могу сдержать перед тобой своего слова». Какое-то время Гарри смотрел на побледневшую Гермиону, а потом спросил: «Но если мир обречен?» «Не обречен», — сказала судьба. «Любые наши действия влияют на будущее. Даже сейчас, благодаря сказанному нами, огромное количество вероятностей будущего прекратило свое существование. Но вместе с тем, появилось не меньшее количество новых вероятностей. Возможно, если ты примешь наше предложение, то появится вероятность, где этот мир будет спасен». «Возможно», — уточнил Гарри. «Во всяком случае, мы на это очень надеемся». «Как я понимаю, — сказала Гермиона, — есть какой-то подвох. У вас всегда есть подвох». «Верно. Даже если эта вероятность и появится, то по ходу его воплощения по-прежнему будет риск его изменения со спасения на гибель. Но проблема не в этом. За возможность возникновения будущего, где мир будет спасен, Гарри должен будет заплатить. Неважно, во имя кого он будет спасать мир. Во имя людей, волшебников, или во имя тебя, Гермиона, Гарри должен будет заплатить за попытку создания самой возможности без гарантии на успех». «Но, — сказала Гермиона, — разве я, то есть мы?» «Нет», — сказала судьба. «Мне жаль, дитя. Тебе не дано разделить плату между собой и мужем. Платить за возможность получить шанс спасти этот мир придется ему, но тебе будет дана возможность поддержать его». «Но», — задумчиво пробормотал Гарри, — «если будущее непостоянно, то как же тогда маховик времени?» «Маховик времени переносит обладателя в прошлое, а не в будущее», — перебила его судьба. «Прошлое умеет себя защищать». Дав осознать сказанное, судьба посмотрела на Гермиону и продолжила: «Вижу твои мысли, дитя, и согласна с тобой. Да, это несправедливо, но пойми, слишком много люди пролили крови, слишком много магами было нарушено ее законов, и теперь она возвращается в этот мир». «Кто?» — хором спросили Гарри и Гермиона. «Магия. Она возвращается в этот мир, чтобы судить вас. Страшно и кроваво». Судьба вновь посмотрела на выход из зала. В этот момент перед Драко, внимательно слушающим разговор, стал закрываться вход в тайную комнату. «Повторяю, у нас почти не осталось времени. Здесь и сейчас, лорд четырех родов, я обещала тебе право выбора. Если твой выбор во имя Гермионы и своей семьи — дать этому миру хотя бы призрачный шанс на спасение, то слушай меня очень внимательно, ибо плата твоя будет ужасна». Это было последнее, что Драко услышал от судьбы перед тем, как стена окончательно перекрыла вход и отрезала все звуки. Куклы на ниточках. Фред и Джорд Уизли стояли в приемной больнице Святого Мунга и ожидали прихода Рона и Джинни. Двое суток они провели среди приглашенных специалистов по ментальной магии. В магической Англии данная отрасль магического искусства была запрещена, а следовательно, нужного колдомедика в Англии просто не было. Но ситуация на факультете Гриффиндора была настолько плачевна, что новый директор Хогвартса Марк Тривор добился от министра разрешения и дал добро пригласить специалистов из другой страны. Потому неудивительно, что колдомедики мозгоправы у студентов доверия не вызывали. Тем более, что им было необходимо просмотреть воспоминания и мысли студентов, которыми ученики по понятным причинам с посторонними делиться не хотели. Но колдомедики принесли все необходимые клятвы молчать о том, что они увидят и узнают. Кроме того, директор Тревор успокоил студентов тем, что данные специалисты в Англии лишь временно. Как только их работа будет закончена, они покинут страну, и ученики больше их никогда не увидят. Сканирование подсознания и удаление закладок проходило в присутствии их деканов и главы отдела магического правопорядка Амелии Боунс. Директор Тревор официально заверил всех студентов, что подробности о закладках на их подсознание не будут преданы массовой огласке, но настоял, что единственным исключением в клятве должны быть подробности о преступных намерениях, ментальных закладках в подсознании студентов и их авторе, начиная от того, кто эти закладки установил, как они должны были влиять на молодых волшебников и чем им это все грозило в будущем. Деканы факультетов присутствовали для моральной поддержки и представляли интересы своих студентов. Амелия Боунс могла сразу же принять заявление от студентов об открытии дополнительного уголовного дела, если у тех было такое желание. Учитывая то, что говорили своим пациентам маги-менталисты, то глава магического правопорядка была бы очень удивлена, если бы кто-то из студентов не потребовал бы призвать предыдущего директора Хогвартса к ответу. Однако у любого правила есть исключение, и имя ему, Молли Уизли. «Миссис Уизли, поймите нас правильно», — пытался достучаться до матери ментальный маг. «В будущем ментальные закладки в подсознании ваших детей могут очень сильно навредить их жизням. Со временем эти закладки вообще будет невозможно удалить, если Дамблдор». Это было ошибкой. Когда колдомедики обрисовали ей всю опасность и запущенность ситуации с ее детьми, и указал на имя того, кто в этом замешан, то крик и скандал, поднятые этой особой и фанатичный блеск в ее глазах вызвал у присутствующих очень нехорошие подозрения. К счастью, в этот момент в палату вошли Билл и Чарли Уизли, а также их отец. «Билл, Чарли», — обрадовался Рон. Несмотря на то, что он очень любил мать, ее поведение зачастую было чересчур громким и вызывающим. Мать отказывалась понимать, что своими криками она позорит не только себя, но и своих детей. Но больше всего его раздражало то, что мать слишком явно показывала окружающим свою власть в семье и то, что считает своего Рончика ушедшим своим умственным развитием не дальше 5-летнего ребенка. Особенно остро это ощущалось, когда Рон принимал свои собственные решения, что принималось их матерью как святотатство и каждый раз заканчивался грандиозным скандалом. В этом году, когда Гермиона гостила у них в норе, она сказала, посмотрев на их жизнь со стороны: «Знаешь, Рон, в России был такой политический лидер, звали его Хрущев, весьма колоритная была личность. Так вот, ваша мать как Хрущев, он как-то сказал, есть лишь два мнения, мое и неправильное». Кто такой этот Хрущев, Рон не знал, но был вынужден признать, что Гермиона опять права, что неимоверно бесило. Да и фактическое бегство Билла и Чарли не просто из семьи, а из страны, чтобы держаться как можно дальше от матери, было тому прямым доказательством. Так что приход Билла и Чарли Рон воспринял с облегчением. «Чарли, Билл, вы только послушайте, что они тут говорят», — неистовствовала Молли. «Артур, они смеют обвинять Дамблдора. Да как они смеют говорить подобное? Я немедленно забираю своих детей». «Папа», — не дал договорить ей Билл, — «уведи маму домой. Мы тут совсем разберемся, Молли». Это был один из немногих моментов в их семье, когда Артур Уизли проявлял свою твердость и Молли подчинялась ему. «Молли, мы уходим, мальчики». Артур внимательно посмотрел на Билла и Чарли, словно хотел своим взглядом сказать нечто, что касается только их троих, потом поговорим. Дождавшись, когда дверь закроется, Чарли и Билл посмотрели на мага-менталиста. «Итак, сеньор Сандоваль, вот мы с вами снова встретились», — сказал Билл. «Как там поживает солнечная Испания?» — вторил ему Чарли. «Молодые люди», — улыбнулся маг-менталист. «Сколько лет, сколько зим. Рад вас вновь видеть. Вы знакомы?» — спросила мадам Боунс. «Да», — сказал Барли. «Мир велик, но он очень тесен», — сказал Чарли. «Нет, молодые люди», — улыбнулся сеньор Сандоваль, — «просто слой тонок». Чарли вернул ему улыбку. «Однажды этот благородный волшебник очень помог нам двоим. Похоже, сеньор Сандоваль, вы вновь пришли, чтобы помочь нашей семье, что становится доброй традицией». «Да, молодые люди, мир ведь не только велик, он к тому же еще и квадратный. Никогда не знаешь, кого встретишь за углом», — закончил за него Билл. «О-о, вы запомнили». «Да, сеньор Сандоваль, а теперь у нас к вам только один вопрос. Насколько все плохо?» Сандоваль посмотрел на Рона. «Как и вы в свое время, Рон Уизли взял с меня клятву. С присутствующих, кстати, тоже. Как вы понимаете», — волшебник развел руками. «Рон», — сказал Билл, — «мы должны знать подробности». Растерялся Рон. «Сеньор Сандоваль, я даю вам разрешение сказать моим братьям Биллу Уизли и Чарли Уизли всю необходимую для них информацию». Сандоваль кивнул головой. «Итак, первичный осмотр показал, что ситуация с вашим братом весьма прескверная. Закладки, установленные Дамблдором, были направлены на то, чтобы снизить умственную деятельность». «Сеньор Сандоваль», — перебил его Чарли, словами, доступными для безграмотных англичан. «Мистер Уизли», — возмутилась МакГонагалл, — «вы считаете, профессор, что ваши ученики хоть что-то знают о ментальной магии?» — вскинулся Билл. «Тогда помолчите. Прошу вас, сеньор Сандоваль. Ну, если по-простому, если оставить все как есть, ваш брат был очень близок к тому, чтобы вырасти МММ. Как бы это помягче сказать, так же как и мы, в свое время, Рон должен был вырасти дебилом, ну, скажем так, не столь все плачевно, как вы предполагаете, но и не настолько далеко вы ушли от истины. Растением, конечно, он бы не стал бы, но вот перспектив в дальнейшем росте, как мага, мои прогнозы были бы весьма плачевны. Вы несправедливы к Рону Уизли», — вступилась за студента профессор МакГонагалл. «Вот как», — зацепился Чарли. «На каком месте по успеваемости состоит наш брат на своем потоке на Гриффиндоре?» «Ну», — растерялась МакГонагалл, — «вынуждена признать, что ваш брат несколько ленив, но я уверена, наш брат на последнем месте, профессор», — прошипел Чарли. «Мы были у директора Тревора и узнали о его успеваемости по всем предметам. Последнее место, профессор, и не только на Гриффиндоре. Он вообще на последнем месте среди всех факультетов своего потока. Я и Билл были, если не лучшими, то одними из лучших. Перси тоже. Близнецы, шалопаи, но талантливые. При желании в чарах и в зельеварении они вполне могут попытаться выучиться до мастеров. Профессора Флитвик и Снейп это подтверждают единогласно. Если бы не их страсть к розыгрышам». «Снейп, Рон не верил своим ушам, сказал, что Фред и Джордж, да быть такого не может, он же их терпеть не может, они у него постоянно ингредиенты воруют», на что Чарли лишь снисходительно хмыкнул. «Ты думаешь, что у этих двух оболтусов был бы шанс что-то украсть у бывшего пожирателя смерти? Думаешь, два сопляка могут что-то украсть у Снейпа без на то его ведома и разрешения? Но сейчас речь не о них, а о тебе. Рон, да ты посмотри на себя со стороны. Даже Джин не лидирует на своем потоке. Если бы не твоя лень». «К вопросу о лени», — вмешался Сандоваль. «Сейчас догадаюсь», — сказал Билл. «Это одна из закладок Дамблдора. К сожалению, да, этого не может быть», — затрясся от негодования Рон. «Вы все врете. Не отвлекаемся», — сказал Билл. «Сеньор Сандоваль, как думаете, для чего Дамблдор?» «Герою», — перебил его Сандоваль, — «не нужны мозги, мистер Уизли, его верному оруженосцу тем более. Герой должен храбро пойти на самоубийство и стать символом борьбы, а его верный оруженосец должен проследить, чтобы герою никто не помешал принести себя в жертву, ради всеобщего блага, разумеется». «Да, господа, мистер Тревор дал мне ознакомиться с подробностями жизни вашего национального героя. Он посчитал, что эта информация поможет мне лучше разобраться в ситуации и помочь вашему брату. Как видите, он оказался прав». Чарли, понимающе кивнул головой и сказал: «Тоже об этом много думал. Смерть есть смерть. Гарри ведь мог заупрямиться. Вот поэтому, мистер Уизли, — сказал Сандоваль, — ваш брат должен был убедить Гарри Поттера пойти на смерть, даже если Рону Уизли придется сопроводить героя на смерть собственноручно и умереть вместе с ним. Соответственная закладка также мной обнаружена. Вообще вся эта история с избранным здорово попахивает. Знаете, я уже не уверен в том, что этот ваш темный лорд действует по собственной воле. Во всяком случае, в его поведении налицо конфликт ментальных вкладок». На этих словах всех присутствующих накрыла мрачная тишина. «Сеньор Сандоваль», — спросил Билл, — «эти закладки можно удалить и вправить нашему Рону мозги на место? Как я уже говорил, нам повезло, что мистер Тревор заранее обеспокоился с нужной для меня информацией, в том числе подробностями лечения Сириуса Блэка. Он был обработан так же, как и вы, Рон. Чтобы вы поняли ситуацию, я постараюсь объяснить на примере. Представим, что человеческий разум — это книга. Ментальную закладку можно удалить, так как она вроде вкладыши между страницами книги. Что мы и сделали со студентами Хогвартса. Закладки как бы подталкивают объект к нужным действиям. Закладки, по своей сути, просты, как молоток. Создаются они по шаблону и удалить их не проблема, если только с момента их установления не прошли десятилетия и они не стали частью личности. А вот внедренный модуль, как у вас, Рон Уизли и у известного вам Сириуса Блэка, это намного хуже. Это переписанная страница самой книги. Да и не одна. То, что было сделано с Сириусом Блэком, почти что привело к его безумию. Абсолютная копия этих вкладок обнаружена и у вас, Рон Уизли. Над излечением Блэка работали очень высокооплачиваемые ментальные маги с огромным опытом. Чтобы распутать тот клубок, который образовался в мозгу мистера Блэка, у них ушло много сил. По настоянию мистера Тревора и Гарри Поттера мне передали как его историю болезни, так и последовательность того, как этот клубок распутать, не повредив личность. В общем, благодаря лечению Сириуса Блэка, мы теперь знаем, как лучше всего удалить те записи, что были сделаны вам Дамблдором. И не просто удалить их, но и вернуть предыдущие так, чтобы не превратить вас в пускающие слюни растения. Благо, времени прошло не так много и вашу личность еще можно восстановить. Лучшие специалисты бились за спасение разума Сириуса Блэка свыше 3 месяцев и им это удалось. Если вы дадите мне добро, то используя их опыт, я могу удалить ваш внедренный модуль, мистер Уизли, всего за 2 дня. Как я понимаю, сказал Биллу, данная работа проходит не за бесплатно. Сколько? Все оплачено директором Хогвартса, сказал Сандоваль. От вас нужно только разрешение. Делайте. Хором сказали Чарли и Биллу. Вы уверены, что вы сможете, сеньор Сандоваль? Спросил испуганный Рон. Мистер Уизли, я не из тех, кто для поддержки морального духа пациента говорит ложь. Скажу честно, риск, конечно, существует, но он минимален. В отличие от Сириуса Блэка у вас не такая запущенная ситуация. Более того, ваш разум не столь атрофирован, как того желал ваш недоброжелатель. Не последнее место в этом деле сыграла ваша любовь к шахматам. Это позволило вам не забыть, как мыслить самостоятельно. Но в целом, я советую вам поблагодарить ту девушку, которая всеми правдами и неправдами уговаривала вас заниматься. Гермиона, сказал Рон. Гермиона Грейнджер, то есть, теперь Поттер. Вот-вот. Но, мистер Уизли, очень важно, чтобы вы доверились мне. Рон, сказал Чарли, мы знаем сеньора Сандоваля не первый год. Если мы кому и доверяем, то только ему. Сеньор Сандоваль, сказал хмурый Рон и сжал свои кулаки. Если вы можете помочь мне, если все это правда, раз мои братья доверяют вам, прошу вас, помогите мне. Можете не сомневаться во мне, мистер Уизли. Тем более самое сложное вы уже сделали сами. На вопросительный взгляд студента Сандоваль сказал, вы попросили о помощи, шанс для предателей крови. 2 дня спустя Рон стоял в сторонке и ждал, когда Джинни, близнецы и его старшие братья закончат прощаться с месье Сандовалем. Прошу вас, подойдите ближе, сказал Сандоваль. Не хочу, чтобы кто-нибудь из посторонних услышал то, что я вам скажу, в том числе и ваш брат. Видите ли, в чем дело? Меня очень беспокоит Рон Уизли. Да, все, что было в моих силах, я сделал, но боюсь, этого недостаточно. То, что было сделано с вашим братом, это сравнимо с изнасилованием сознания и личности. Да, именно так. В моей практике не раз были жертвы сексуального насилия. Между ними и вашим братом Роном много общего в поведении. Та же агрессия, тоже обостренное чувство неполноценности. Но если мои пациенты подверглись физическому изнасилованию, то Рон Уизли был изнасилован умственно. Я бы даже сказал, духовно. Физические раны можно вылечить за 2 минуты. А вот душевные раны будут кровоточить десятилетиями. За подобное насилие Дамблдору грозит поцелуй дементора. Чарли понимающе кивнул головой и сказал, если вы говорите о поддержке Рона семьей, то можете не сомневаться. Все братья и младшая сестра Чарли интенсивно закивали головами и посмотрели на Рона. Боюсь, этого недостаточно, сказал Сандоваль. Так уж получилось, что ваш новый директор Хогвартса очень обеспокоен судьбой вашего брата. Директор Тревор, изумились близнецы, именно, по косвенным признакам, и той информации, которую он собрал на вашего брата, директор Тревор сделал верные выводы. У него есть идея, как помочь вашему брату Рону. Со своей стороны я настоятельно советую прислушаться к его словам. Подробности вы узнаете от него. На этом все. Забрав папки с отчетом о проделанной менталистом работе, Билл и Чарли подошли к ожидающему их брату. «Вы сейчас куда?» Рон явно не хотел расставаться с Биллом и Чарли. «Мы с вами в Хогвартс», — ответил Чарли. «В Хогвартс?» — удивилась Джинни. «Да, малышка, ваш новый директор попросил нас всех вместе прийти к нему. Да и у нас к директору Тревору накопились ряд вопросов». Билл посмотрел на часы. «Если я не ошибаюсь, то сейчас». Камин осветила вспышкой, из него вышла профессор МакГонагалл. Осмотрев всех цепким взглядом, она спросила: «Вы готовы?» Получив утвердительные кивки, она бросила порох в камин и назвала адрес: «Кабинет директора Хогвартса». Пропустив всех вперед, МакГонагалл вошла в камин последней и спустя несколько минут оказалась в кабинете. 20 минутами ранее, как только МакГонагалл назвала адрес Святого Мунга и скрылась в пламени камина, Фадж спросил: «Тони, ты уверен? Нам нужна помощь всех профессоров». «Тут я согласен, но профессор МакГонагалл, Дамблдор же для нее свой в доску, истина в последней инстанции». «Согласна», — сказала Нарцисса, «МакГонагалл не мать, она фанатично верна Дамблдору». «Больше нет, и успокойтесь наконец». С этими словами Тревор вставил кристалл в артефакт, и спустя мгновение в кабинете раздался голос: «Минерва». «Профессор Дамблдор?» «Да, это я. Ну как у тебя?» «Профессор, нам надо поговорить о Гарри». «Что с ним?» «Я хочу поговорить о его жизни». «Минерва, сейчас не время и не место. Говорить через камин не очень удобно. Кроме того, я очень занят». «Вот как? И чем же?» «Это не важно. Раз то, чем вы сейчас занимаетесь, не важно, то значит это подождет, Минни», — укоризненно сказал Дамблдор. «Не это имел в виду. А что же, вам не важно то, что вы заставили пережить ребенка? Или вы просто не желаете говорить со мной? Девочка моя, ты многое не знаешь». «Какого черта, Альбус? Я давно уже не девочка. Ты знаешь, как меня стали называть коллеги, когда думают, что их никто не слышит. Гав-гав, извини, ручная собачка Дамблдора. Гав-гав, если вы не поняли. Очевидно, они считают, что мне более присущи собачьи повадки, чем кошачьи. Я больше не потерплю от тебя такого отношения. Либо вы говорите мне все как есть, либо вам придется справляться своими силами, без меня». «Ну хорошо», — Дамблдор тяжело вздохнул. «Что ты хочешь знать? Для начала, почему вы мне лгали? Вы говорили, что Гарри в безопасности, что он живет в любви и заботе. Я верила вам, Альбус, а ведь мне всего одного дня хватило, чтобы определить, что Дурсли – это самые ужасные маглы, которых я встречала. А встречала я подобным им немало, но я поверила вам». «Так какого дьявола, Минни?» – устало заговорил голос. «Волан-де-Морта есть тайна, о которой я не могу ничего сказать. Именно поэтому Гарри был вынужден жить в таких страшных условиях. Поэтому я взвалил на свою совесть эту ношу и буду всю жизнь нести ее. Но только мне кажется, что от того, что вы несете на своей совести эту ношу, Гарри не стало легче». «Стоп, Альбус, по порядку. Вначале, что за тайну темного лорда вы так ревностно оберегаете, Минни?» Вновь тяжелый вздох полной укоризны. «Не могу сказать. Ты должна понять, что это необходимо для всеобщего блага». Какое-то время МакГонагалл молчала. «Это все, что вы можете сказать? Ради всеобщего блага? Ментальные закладки, которые вы установили на подсознании наших студентов, тоже ради всеобщего блага? Вы превратили детей в безвольных кукол ради всеобщего блага? А что из себя представляет это ваше всеобщее благо? Знаете, я много думал о нем, и знаете что? А ведь Гриндевальд тоже всю Европу залил кровью ради всеобщего блага. А нет, он стремился к высшему благу. Так кажется, да и темный лорд говорил своим сторонникам нечто подобное. Он ведь тоже стремился к всеобщему благу в его понимании. Да и инквизиторы сжигали целые семьи, невзирая на возраст, ради всеобщего блага. Это ты к чему?» — насторожился Дамблдор. «Вы ведь знаете, Альбус, я выросла в семье священника. Так вот, мой отец был участником магловской программы. Называлась, да она и теперь называется, «Дети войны». Мой отец собирал пожертвования для них. Однажды он отвез меня в здание, где располагается эта организация. Так вот, там на стенах было много фотографий детей-сирот. Разных фотографий. На пляже, в лесу, на пикнике. Выпускники, которые многого добились и которыми они гордятся. Они еще сверху над стендом написали: «Наши дети». Так вот, мой отец обратил мое внимание на одну фотографию. Она сделана в Магловском Лондоне сразу после немецкой бомбежки. На фоне горящего и разрушенного дома над телом матери стояла девочка лет 5-7 со слезами на щеках и смотрела на тело матери. Под фотографией фотограф сделал надпись от руки. Он написал: «Даже спасение всего мира не стоит ее слезинки». Я тогда не поняла, зачем отец показал ее. Но недавно я увидела еще одну фотографию. Я специально для тебя попридержала ее. Смотрите. Видите, вот тут в стороне от матерей и бабушек, которые наблюдают за играми своих детей. Видите этого ребенка? Я поднесу фотографию поближе. Узнаете? И не нужно отводить глаза. Вы узнаете этого ребенка, Альбус. Видите, как он смотрит на мать, что протянула дочери раскрытую ладонь. Видите, как они улыбаются друг другу, как улыбается девочка. А теперь посмотрите на мальчика. Вы видите, как он смотрит. Лишь теперь я поняла, чему тогда меня хотел научить отец. Так вот, Альбус, ваше всеобщее благо не стоит этого взгляда Гарри на фотографии, так же как и спасение этого мира не стоит слезинки того ребенка. Я не знаю, где вы оступились, Альбус. Я не знаю, когда вы изменились или вы были таким всегда. Но одно я знаю точно. Ваш путь и ваше всеобщее благо, оно не для меня. Отныне наши дороги расходятся. Прощайте, профессор Дамблдор, и помните, если вы попытаетесь навредить Гарри, клянусь магией, я сделаю все возможное, чтобы вас уничтожить. Ну, спросил Тревор, каково, твою мать, сказал Фадж. Полностью с тобой согласна, сказала Нарцисса. Тони, ты поэтому попросил меня принести крестраж? Да, у меня есть шанс окончательно перетащить МакГонагаллу на нашу сторону, и я это сделаю. В камине вспыхнуло зеленое пламя, и в нем появился первый представитель рыжего семейства. Выйдя из камина, Чарли с братьями и сестрой осмотрелись. За столом сидели директор Тревор. Компанию ему составлял никто иной, как министр магической Англии Корнелиус Фадж. Также там присутствовала заместитель директора Нарцисса Малфой. «Вы вовремя», — сказал Тревор. «Нет-нет, не уходите. Останьтесь. С минуты на минуту к нам присоединятся остальные профессора. А также мы ожидаем еще одного гостя. А пока, можете располагаться за столом». А вот и они. Цепочка из профессоров вошла в кабинет, и преподаватели расселись по своим местам. «Чаю?» — спросил Тревор своих студентов, и Билл с Чарли заметили, как сразу напряглись их младшие. Вот появились еще чашки с различными вазочками с печеньями и пирожным. Под изумленные взгляды Билла и Чарли их младшие братья с сестренкой, не стесняясь, стали шепотом накладывать различные заклинания на выявление зелий. Посмотрев изумленным взглядом на Тревора, они увидели его одобрительный кивок, а вместе с ним и одобрительные кивки от остальных профессоров. Лишь профессор МакГонагалл всеми силами изображала мраморную статую, олицетворяющую собой строгость. Удивился Чарли. «Ребята, вы это чего?» Увидев, как подростки начали стремительно краснеть, Чарли посмотрел на профессора МакГонагалл в поисках ответа. Он слышал разговоры о том, что в школе была проведена какая-то то ли шутка, то ли урок. Якобы, студенты слишком легкомысленно относились к угрозе получить в свою еду или напиток посторонних зелий. Кстати, к зельям студенты также относились весьма легкомысленно. Подробности данного инцидента неизвестны, а студенты проявили редкостное единодушие и молчат о событиях тех дней. Но факт остается фактом. На 2 дня жизнь в школе замерла, в связи чего была временно закрыта для посторонних. Судя по покрасневшему лицу профессора МакГонагалл, она также не избежала участи попасть в ловушку. Тут дверь открылась, и в кабинет вошел изможденный волшебник в сопровождении мистера Филча. «А», — обрадовался Тревор, — «профессор Люпин, вы вовремя. Прошу садиться». «Нет, сюда, поближе. Сегодняшний разговор касается в первую очередь вас. Мистер Филч, вы тоже поближе». Растерянный оборотень поздоровался с присутствующими, потоптался, не зная, куда деть руки, а затем прошел и сел на предложенное ему кресло. Его забитый вид, как и прежде, не вызывало ничего, кроме жалости. Разве что его одежда стала еще более потрепанная. Особенно этот контраст был сильным на фоне Филча. Интерлюдия. Мистер Филч, олицетворение достоинства, гордости и изящества, очевидно, решил бросить вызов Люциусу Малфою. Прямая спина, гордо поднятый подбородок и легкая походка. Полубезумный взгляд. Это, пожалуй, единственное, что осталось от прежнего нелюбимого завхоза Скриба. Изменения в его образе оказались настолько ошеломительны, что многие стали сомневаться в том, а Филч ли это на самом деле. «Мисс», — Филч укоризненно посмотрел на шедшую мимо него студентку. «Как я понимаю, вы идете из теплиц?» «Да», — ответила девушка. «Откуда вы?» «Ой», — Филч столь выразительно смотрел за ее спину, что она невольно глянула туда же. Едва заметная цепочка следов от земли были явным ответом дедуктивным талантам завхоза. «Мистер Филч, извините», девушка начала судорожно вытаскивать свою волшебную палочку. «Забыла применить очищающие заклятия на свою обувь, когда вошла в школу. Я сейчас быстро пробегусь и все за собой уберу». «Мисс», Филч устало и тепло улыбнулся, «вы можете опоздать на обед, но я, не беспокойтесь, я сообщу преподавателям, что для следующего урока по бытовым чарам появился новый полигон для практики. Не берите в голову, ступайте на обед и впредь будьте внимательней». «Спасибо, мистер Филч», девушка изобразила реверанс, «еще раз извините». Одна из студенток с факультета Гриффиндора, пронаблюдав весь разговор от начала до конца, повернулась к своей соседке. «Ты видела это? Я тебе точно говорю, это не наш Филч. Это либо его брат-близнец, либо кто-то под оборотным зельем». Тем временем ее подруга подавала взглядом сигнал, но была не понята, в результате чего ее собеседница едва не получила инфаркт из-за голоса из-за своей спины. «Совершенно верно», — сказал Сквиб с полубезумной улыбкой, — «заковал своего брата-близнеца в подземельях. Уже который день он посылает свои проклятия на головы студентов и грозит вам всем самыми страшными карами. Но вы не беспокойтесь, я спрятал розги, а мой брат-близнец надежно прикован теми самыми цепями, что он столь любовно смазывал каждую неделю». Под ошарашенный взгляд студентов мистер Филч с довольной улыбкой продолжил патрулировать коридоры. Конец интерлюдии. «Что же теперь, когда все в сборе?» «Нет», — сказала профессор МакГонагалл, по привычке осмотрев всех профессоров, «не вижу Хагрида и профессора Снейпа». «Профессор Снейп», — сказал Тревор, «наш лесничий отправились в запретный лес навестить питомцев Хагрида, тех самых, при виде которых через омут памяти вы все с таким энтузиазмом разнесли весь мой кабинет». Пока побледневшие профессора переглядывались, Тревор продолжил: «Как вы все понимаете, колония акромантулов не место рядом с нашей школой». Все профессора единодушно кивнули головой, а министр магической Англии Корнелиус Фадж, который стал довольно частым гостем на собрании профессоров, решил внести свое слово: «Должен признать, что мне стыдно, что я, как министр, был не в курсе того, в какой опасности все это время находились наши дети». Тут он посмотрел на профессора МакГонагалл. «То, что профессор Дамблдор скрывал от меня эту информацию, не может послужить мне оправданием. Нужно будет продумать вопрос о том, как наладить более тесный контакт с кентаврами». Новый преподаватель по волшебным существам профессора Багаил разочарованно вздохнул и сказал: «Кентавры очень неохотно идут на контакт с волшебниками», на что Фадж разочарованно фыркнул: «Это их право и их проблема. Я имею в виду, просить у нас помощи или не просить, это их выбор. Но мы обязаны сделать все возможное, чтобы в случае беды они могли послать зов о помощи. Тем более, что они уже неоднократно требовали от предыдущего директора убрать колонию акромантулов из своего леса». Фадж вопросительно посмотрел на профессора МакГонагалл, и та неохотно кивнула, подтверждая его слова. Кентавры действительно неоднократно жаловались, что не только их молодые жеребята, но и старшие поколения не раз попадались в паутину акромантулов. Также кентавры предупреждали, что границы охотничьих угодий этих чудовищ стремительно расширяются. «Именно поэтому», — продолжил Фадж, — «хотел подписать указ о полном уничтожении колонии, но меня отговорил директор Тревор». «Отговорили?» — хором проговорили сразу несколько профессоров, недоуменно и осуждающе посмотрев на своего нового директора. «Верно», — не смутился Тревор. «Как мы все видели в воспоминании Гарри Поттера, акромантулы разумны, а следовательно, с ними можно договориться. А то, что они хищники, так извините, разве мы с вами сами не являемся хищниками? И не нужно мне тут заливать, что мы всеядны. Я видел, как в Магловском зоопарке волки с удовольствием ели морковку. Вот я и отправил Хагрида поговорить со своим другом Арагогом с предложением о переселении колонии на новое место». «А профессора с ней позачем туда отправили?» — спросил Флитвик. «Я хочу не просто переселить акромантулов на новое место, но и предложить им взаимовыгодное сотрудничество. Задача профессора с ней пообменять домашнего годовалого поросенка на порцию яда и прозондировать вопрос относительно их паутины. Как вы все понимаете, профессор Снейп просто не мог лишить себя такой возможности получить свежий яд для своих экспериментов». Слизнард нахмурился и пробормотал: «Вы хоть представляете, сколько стоит свежий яд акроматнулов?» На что Тревор усмехнулся: «Уверяю вас, профессор Снейп очень хорошо понимает его стоимость. Вот он и потащил вместо одного поросенка аж 15 штук. Как я уже говорил, я не против того, чтобы наш ужас подземелий проводил свои исследования и создавал новые зелья. Лабораторию я готов ему предоставить, но вот ингредиенты он должен оплачивать исключительно из своего кармана. Он еще не скоро сможет убедить студентов обучаться у него, а размер его зарплаты напрямую зависит от того, сколько студентов будет в его группе. Вот я и предложил ему альтернативный источник дохода. В конце концов, профессор Снейп гениальный зельевар, пусть и с отвратительным характером. Кстати, это и будет главной темой нашего сегодняшнего собрания. Итак, начнем. Профессор МакГонагалл, как успехи? Уизли были последними студентами, которые были избавлены от ментальных вкладок. Очень хорошо, что сказал сеньор Сандоваль. Тревор вопросительно посмотрел на Чарли и Билла, и те синхронно кивнули головами. Сеньор Сандоваль сказал, что разум наших братьев и сестры вне опасности. Они могут продолжить свое обучение. Я рад это слышать, мистер и мистер Уизли. Если вы не против, директор, то называйте нас по именам. После всего того, что вы сделали для нашей семьи, пусть будет так и не стоит благодарностей. Билл, Чарли, я пригласил вас для того, чтобы сделать вашим младшим братьям и сестре некое предложение. Я надеюсь, что остальные профессора помогут мне в этом. Но для начала, мистер Фред Уизли, мистер Джордж Уизли, вы доверяете своим старшим братьям? Ну да, удивились близнецы. Мистер Рон Уизли, тот же вопрос, даже больше, чем Фреду и Джорджу. Отчего близнецы не удержались от смешка, но быстро заткнулись под взглядами старших братьев. Мисс Уизли, Тревор посмотрел на Джинни, на что та молча кивнула головой. А теперь вопрос к вам, миссис Малфой. С этими словами Тревор достал небольшую коробочку и протянул ее своему заместителю. Нарцисса взяла ее и, открыв с изумлением, распахнула глаза. Откуда? Едва справившись с собой, выдохнула волшебница. Присутствующие вытянули шеи и увидели две серебряные запонки в виде змеек с зелеными изумрудами вместо глаз. Я выкупил их на черном рынке. Но как? Люциус же перевернул там все вверх дном. Очевидно, поэтому он и не нашел их. Он искал их как одержимый, и ему попросту побоялись их вернуть. Но слухи о том, что эти запонки очень важны для него, по черному рынку поползли. Слишком большие деньги он предлагал за их возвращение. Нарцисса, спросил ее Фадж, не объяснишь это? Запнулась Нарцисса, это последний подарок матери Люциуса. Незадолго до смерти она успела купить сыну эти запонки и упаковать в подарочную обертку. Люциус получил их с остальными подарками уже после похорон матери на Рождество. Очевидно, домовики сохранили их до Рождества по приказу своей покойной хозяйки, но Люциус так и не открыл его. Подарок так и хранился в его кабинете, завернутый в подарочную упаковку. Он говорил, что это последнее, что осталось у него от мамы. Ведь когда этот подарок будет открыт, больше подарков от мамы не будет. А потом, Нарцисса вновь запнулась, рассматривая запонки. Что случилось потом? Спросил Тревор. Поверьте мне, миссис Малфой, это очень важно. Какое-то время Нарцисса молчала. Потом темный лорд стал собирать у нас своих сторонников, в том числе и всякое отребье, которое только прошло посвящение и дали клятву. В общем, какой-то придурок, увидев этот подарок, не придумал ничего лучше, открыл его. Тревор неотрывно смотрел на Нарциссу.